Глава 30. Интерлюдия. Ноу был в расстройстве чувств. Вот уже несколько недель он не ходил в мастерскую, хотя ему очень хотелось. И он не мог понять, что с ним такое. Ни разу на его памяти не было такого отчаянного желания кого-то увидеть, словить легкую улыбку, и неважно, что она, улыбка, предназначалась кому-то другому. Ему хотелось верить, что магнит в лице юной Эль Глории всего лишь временное явление. Что его так привлекло в ней? Загадочные, необычные словесные обороты? Нет. Точнее, не только это. Упорство и полная самоотдача, с которыми она взялась за налаживание дел в заброшенном цехе? Да, это уже ближе. Этим девушка напоминала его самого. Ноа был столь же жаден до успеха, как и она. И он в своей жизни встречал лишь одного такого человека. И это был его собственный отец. Вот теперь и Эль Глория Менес, таинственная юная девушка с редчайшей деловой хваткой. А эти ее живые протезы. Естественно, он был в курсе, для кого они это делают. Глория ничего не скрывала и показала ему покалеченную птаху. Уже тогда он понял, что юная магиня в опасности. Кто-то жестокий отрезал крылья птички и держал ту в антимагической клетке, чтобы не сбежала. Но, видать, кто-то допустил ошибку, и Мэджик смогла скрыться. Он тогда промолчал, чтобы не пугать Глорию, больше необходимого. Его догадки могли быть ошибочными, и решил нанять детективов, чтобы они разобрались в этом деле. «Как тебе в столице Алании?» – спросил Джордж, его близкий друг и деловой партнер, делая глоток янтарной жидкости из низкого стеклянного бокала. «Нравится. Будь иначе, я бы не выбрал врезку для жизни. Ты же знаешь». Усмехнулся Эллисон, устало откидываясь на высокую спинку кресла, обитого дорогим бархатом. «Как идут дела на плантациях иссийского перца?» «Просто прекрасно. Этот перец просто на расхват. Из него даже десерты делать начали». «Представляешь?» Воодушевленно принялся рассказывать Джордж, отставляя бокал. Иссийский перец отличался мягкой остротой. Не той, что бьет на повал и глаза из орбит. В нем была некая нотка экзотичности – пряная сладость которого оттесняла ненавязчивой остротой растения. Многолетние эксперименты со скрещиванием разных сортов привели к столь ошеломляющему результату. У истоков находился сам Ноа, после передав дела группе энтузиастов-исследователей. «Я рад, что все вложенные средства стали окупаться», — улыбнулся Эл Ноа. Они просидели в вип-кабинке для очень важных клиентов еще несколько часов, обсуждая срочные дела и накидывая варианты решений. Уже перед самым прощанием, когда стрелка настенных часов перевалила далеко за полночь, решили попрощаться и встретиться за обедом. «А как у тебя на личном, друг мой?» Заговорщицки подмигнув, вдруг спросил Джордж. «Твоя матушка вся извелась. Ей хочется, чтобы ты уже остепенился». Ноа едва заметно усмехнулся и честно сказал. «Все так же, как и всегда, Джордж. Никаких изменений». Но при воспоминании о синих глазах Эль Глории голос его чуть дрогнул, и друг тут же почувствовал эту легкую перемену в настроении Ноа. «Ну-ка поподробнее», — широко усмехнулся Джордж. «Обещаю, твоей маме ни слова». Эллисон покачал головой, не сумев сдержать ответной улыбки. «Я не уверен. То есть она мне нравится». Неожиданно легко и Ноа сам удивился, как легко это признание сорвалось с языка. «Она очень необычная. Из нее так и льется кипучая энергия». «Узнаю по описанию тебя же», — хохотнул Жоржи, как его звали близкие люди. «Познакомишь?» Отчего-то Ноа совершенно не хотел знакомить Глорию с кем бы то ни было, особенно если этот кто-то мужского пола. «Ладно, ладно», — все понял Джордж и, потянувшись вперед, хлопнул Ноа по плечу. «Не буду я зариться на твое сокровище». И так это было сказано, что Ноа чуть покраснел. Что-то часто он краснеет в последнее время. Из ресторации они вышли вместе. «Давай подвезу», — предложил Джордж, знавший, что его друг приехал на ужин в наемной повозке. «Мерси, Джордж», — отказался Ноа. «Вечер радует. Хочу размять ноги». «Уверен?» «Да». Попрощавшись с другом, Эл Ноа отправился гулять по ярко освещенным улицам, в сторону видневшегося городка башни. Шел и думал. О работе, о новом проекте артефакторной мастерской и о том, что нужно нанять еще работников. Ибо Эл Гастон и мастер Пит вдвоем уже не справляются. А еще он готовил документы для Глории, чтобы она с ними отправилась в патентную и закрепила все права за своим именем. Он сам ей это предложил, и девушка с радостью согласилась, передав ему все чертежи и схемы. Наивная и доверчивая. Это так же, как и все остальное, сильно его привлекало. И даже некрасивое лицо он уже не замечал. А книгу профессора Эл О'Шоу он таки нашел. Пришлось, правда, поднапрячься. Задействовать старые связи. Но результат, несомненно, стоил того. Единственное, придется подождать немного, пока ему доставят ее из соседнего королевства. Каким образом он оказался неподалеку от дома Эль Глории, Ноа и сам не понял. Он стоял и вглядывался в темные провалы окон. Не мелькнет ли огонек? Не зажжется ли светляк? Нет, тишина. Девушка, по всей видимости, давно спит и видит прекрасные сны. Постояв немного у задней двери, Ноа развернулся было, чтобы отправиться дальше и поймать наемный экипаж, как услышал странный шорох и едва слышное бормотание, очень похожее по эмоциям на ругательство. Но времени обдумать ему не дали, поскольку дверь с тихим скрипом вдруг резко распахнулась, и на него буквально налетел маленький ураган. Он едва успел его поймать, а еще умудрился каким-то образом сохранить равновесие и не упасть. «Эль Глория!» — воскликнул он, разглядев в свете уличного фонаря, кто именно испуганным кроликом замер в его объятиях. «Эл Ноа!» Практически одновременно с ним ошеломленно воскликнула она. «Вы что здесь делаете в столь поздний час?» «Шел мимо», — несколько растерявшись, ответил он, неохотно выпуская девушку из кольца своих рук. Его взгляд скользнул по задранному платью, по оголенным до середины бедра длинным стройным ногам, и неясное томление тут же разлилось по всему его существу. «Пи!» Вдруг раздался негромкий писк, и белоснежная Мэжик, сделав круг над их головами, уверенно приземлилась на правое плечо девушки, отвлекая Ноа от прекрасного зрелища и возвращая ему самообладание. Девушка сверкнула глазами. Было заметно даже в свете уличных фонарей, как ее щечки налились алым румянцем. Она судорожно одернула платье, скрыв свои прекрасные ножки от жадного мужского взора. «В мой дом забрались воры», — понизив голос, прошептала она. «Двое мужчин». Говоря это, Глория суетливо обернулась, подскочила к приоткрытой задней двери и быстро ее захлопнула, при этом стараясь сильно не шуметь. Ноа похолодел от услышанного. Его руки сами сжались в кулаки, и он сделал решительный шаг вперед. «Стойте!» Глория схватила его за руку и повела назад. «Вы куда? С ума сошли, господин Эллисон? Нужно срочно вызвать стражников. Одному вам с ними не справиться». «И не нужно играть в рыцаря», — припечатала она. А молодой человек вдруг наполнился решимости доказать, что в состоянии защитить девушку, которая ему так сильно нравится. «Все под контролем, Эль Глория». Он резко обернулся к ней. «Бегите за помощью. В конце улицы я видел отряд гвардейцев. А я пока просто осмотрюсь». «Обещаете не делать глупостей?» Настойчиво спросила она. Ее синие глаза были полны страха и переживаний. За него. И это обстоятельство неожиданно теплом разлилось в груди. Не удержавшись, молодой человек протянул руку и убрал выбившуюся светлую прядь за аккуратное ушко Глории. «Обещаю. И вы будьте осторожны, госпожа Мэнес», — добавил он. По сути, бежать было всего сотни метров. А там и стража. Ну, а все равно переживала, не хотела ее отпускать от себя. Но девушку нужно было чем-то занять. Иначе в таком состоянии она могла помешать ему в его деле. Проводив улепетывающую в тонком ночном платье хрупкую девушку, тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и потянул ручку на себя. Затем тихо заглянул во внутренний двор. Никого. Даже насекомые не стрекочут и не жужжат. Осторожно ступая, он прошел дальше. Огляделся и уже более решительным шагом прошел вперед. Обогнул дом как раз в тот самый момент, когда из окна на первом этаже показались чьи-то ноги в кожаных сапогах. Особняк Мэнесов был построен по старому типу, когда окна первого этажа располагались достаточно высоко от земли. Переломать что-нибудь, спрыгнув вниз, конечно, было сложно, но ушибиться и получить пару синяков вполне реально. А чтобы взобраться, требовалось подставить какое-нибудь возвышение или чья-то сторонняя помощь. «Ты как?» — тихо спросил один другого. «Сейчас прыгну. Погодь!» — ответил тот, что повис. «Ну, а я тебе помогу удачно приземлиться», — добавил про себя Эллисон. «Я загляну в соседнюю комнату. Вдруг удастся хоть чем-то поживиться», — предупредил второй. «Ну и бедный же дом. Впервые вижу, чтобы такое большое поместье было столь пустым внутри». Нуа услышал стук двери, и, не став медлить, рванул к висевшему из окна первому грабителю. Подобравшись к мужику, резко потянул его за ноги вниз. Тот едва слышно перепуганно вскрикнул, но разораться не успел. Эллисон приложил его сжатым кулаком по виску. Тело врага тут же обмякло. «Койс, ты уже внизу? Я тут еще одну вещицу нашел интересную. Захвачу с собой. Все, я лезу. Подстрахуй», — оповестил подельник. А через некоторое время его силуэт показался в темном провале окна. Расправиться со вторым вышло даже быстрее, чем с первым. А там уж и подмога подоспела. «В допросную их!» — распорядился усатый мужчина в форме городской стражи. Эль Глория с круглыми глазами смотрела на бесчувственные тела грабителей, а потом перевела взор своих блестящих глаз на Нуа. «Вы же обещали не рисковать!» — обвиняюще прошептала она. «Не удержался, простите, Эль Глория». По-мальчишески улыбнулся Эллисон. «Давайте я отвезу вас к своим знакомым. Они люди в возрасте, с удовольствием приютят вас на пару дней, пока я буду занят вашим домом и настройкой охраны плетений». «Но...» — запнулась девушка. «Утром должен прийти мастер Элгастон и заняться этим вопросом». «Это, конечно, замечательно, но пока я ждал охрану, проверил печати и узлы и решил, что они давно устарели и требуют замены. Так что забудьте о том, чтобы просто накачать это старье магией. Я заменю здесь все и найму вам женщину-помощницу и охранницу в одном лице. И не думайте мне возражать». Видя, что его слова не убедили Глорию, веско добавил. «Вы очень ценный для меня сотрудник. Я никогда себя не прощу, если с вами что-нибудь случится». Этот аргумент подействовал, и Эль Глория, благодарно улыбнувшись, сказала. «Мерси, Эл Нуа. Я даже и не знаю, как вас отблагодарить. Вы так много для меня делаете».